Когда летом 1913 года девушки приехали домой на каникулы, Хильде было 20 лет, Конни 18. Их отец сразу же догадался, что они уже не новички в любви. Как говорят французы, любовь уже посетила их. Просто потому, что любой мужчина – это испорченный ребенок и никогда не будет доволен, как бы женщина не пыталась ему угодить.